Тема нашего исследования будет называться «Муки свободы». Как вам кажется, почему семь труб книги Откровения и семь чаш гнева Божьего имеют много общего и в той или иной степени повторяют сценарий десяти египетских казней? Они как бы являются отражением прошлого или наоборот, прошлое является образом будущего. Как мы знаем, что как семь труб, которые звучат для Божьего народа, и семь язв, как наказание для язычников, все это реакция Бога на жизнь людей. То есть в этом Бог выражает свое отношение к людям, свой взгляд. Ведь чем характерно в последнее время, в том числе и для церкви народа Божьего, как Господь говорит к ангелу, обращаясь к ангелу Дикийской церкви: «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь». Человек не в состоянии увидеть свою проблему. Он не знает ни своей нищеты, ни своей наготы, ни своей слепоты. И чем в этом смысле помогут ему эти семь труб, если мы говорим о Божьем народе? Если в этом выражается отношение Бога к человеку, тогда Бог покажет, что человек из себя представляет, давая ему следующее наказание. Ведь как говорит Господь: «Ты это делал, я молчал», как написано в Псалмах, «и ты подумал, что я такой же, как и ты». То есть, чем чревато благополучие, в котором пребывает человек в мирное время? Чем чревато то, что он получает и пользуется Божьими благословениями? Он считает, что если Бог не реагирует на его поведение, то значит, все в порядке. Так и нужно, да? Соответственно, когда эта реакция все же придет с опозданием, но постигнет человека, как это может на него повлиять? Или должно на него повлиять? Он должен прийти к осознанию своего настоящего состояния. То есть мало того, что все трубы и язвы являются следствием неправильного поведения людей, так еще о чем они могут нам говорить в этом смысле? Для чего Бог давал все эти наказания? Для чего Бог дает наказание? Для чего Он наказывает-то? А как Библия на это отвечает? Для изменения человека. Для того, чтобы изменить отношение человека к Богу. Чтобы человек мог измениться и был приготовлен к пришествию Христа. Стал для Иисуса созревшим плодом, чтобы наступило время жатвы. А какая цель была десяти казней египетских? Для народа. Какая цель? Возмездие Божие. Чтобы освободить народ от египетского рабства. Вот в этом была основная цель десяти казней египетских. А имеет ли место подобная цель в последнее время? Сегодня люди являются рабами этого мира? Являются. Как в свое время являлись рабами евреи, да? Им трудно и тяжело, но в принципе, а кому легко, да? И Бог выводит в свое время евреев для того, чтобы облегчить им жизнь. Так Библия на этот вопрос отвечает? Нет. Моисей выводит народ из Египта для того, чтобы они могли служить Господу. Он дает им свободу, но не всегда эта свобода желанием Божьего народа. Как только они вышли, они уже столкнулись с проблемой. Фараон погнался вслед за ними. Кони, колесницы, все было направлено на поимку и уничтожение израильтян. И как на это отреагировал народ, который шел за Моисеем? И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не то ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтян. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». То есть следование за Моисеем в пустыню было сопряжено с риском для жизни. И евреи предпочли стабильность. Они говорят: лучше бы мы работали египтянам. И они об этом уже говорили ему раньше, как вы можете увидеть. Когда? Когда Моисей пришел к фараону и стал вести переговоры об их освобождении. Причем не освобождение, а просто о времени служения в пустыне. Чем это закончилось в итоге? Фараон умножил им работы. На что они, собственно говоря, прореагировали таким вот образом? Зачем ты пришел? Лучше бы мы спокойно дальше работали. То есть, в принципе, в Египте жить можно было, даже рабам. Как сегодня, в принципе, можно жить в мире, будучи рабами существующих отношений? Конечно, можно. И люди и живут, да? Но что не устраивало евреев в рабстве? Тяжесть работ, ущемление их прав, геноцид еврейского народа. То есть их не волновало вот это бесцельное существование, которое было у них в Египте. То, что они жили и работали египтянами. Их не волновало то, что египтяне просто пользовались их трудом и присваивали их жизнь себе. Главное, чтобы были удовлетворены все их земные потребности. Потребность в пище, безопасности, элементарные человеческие права. Больше их ничего не волновало. Но у Бога была цель. Какая это цель? Произвести от этих людей великий народ, в котором впоследствии должен родиться Мессия. Бога не устраивало, что люди живут для египтян. Бог хотел, чтобы его народ служил ему. Для этого он через Моисея вызывает свой народ из Египта. Он выводит его, даруя ему свободу. А если нужда в свободе для Божьей Церкви последнего времени? Или пусть она живет себе в рабстве, да? Говорит ли Писание, в частности книга Откровения, об исходе, подобный тому, который совершил когда-то народ израильский? Безусловно. Тема исхода звучит в книге Откровения неоднократно. Так в 12 главе мы читаем, что жена убежала в пустыню, а далее в 18 главе Откровения мы слышим призыв «Выйди из нее, народ мой». Из нее это откуда? Из Вавилона блудницы. Вавилон – это имя женского рода, если вы знаете. Как это связано с изменением нашей жизни? Если мы говорим, что цель Божьих наказаний – приготовить Божий народ к пришествию Христа. А можно ли было вообще приготовить, изменить Божий народ, который находился в Египте? Возможно ли бы это было? Кто управлял народом, который находился в Египте? Фараон. А когда народ вышел в пустыню, кто его там искушал? Бог. Когда народ покидает пустыню и входит в обетованную землю, Господь говорит ему, Второзаконие, 8 глава, 2 текст, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповедь или нет». Для того, чтобы раскрыть суть человеческого характера, народ должен был оказаться в пустыне. И только в этой среде Бог мог его изменить. Все эти испытания направлены были на то, чтобы изменить его отношение к тем ценностям, которые он вынес из Египта. Грубо говоря, Бог хотел сломать народ в их упорстве и угождении себе. Характерен ли такой же подход со стороны Бога в последнее время? А чем тогда назвать эти наказания, да, которые уже посылаются не египтянам, а народу, находящемуся в завете с Богом? Это о чем говорит? О том, что по сути эти люди ничем не отличаются от мира, в рабстве которого они сегодня находятся. Но давая эту свободу, люди обретают покой от трудов, от лишений. Им нет необходимости больше терпеть, смиряться, унижать себя. Свобода, которую дает им Господь, освобождает их от служения египтян. Теперь они живут не в мире и не для мира, но при этом та же самая свобода порабощает их в служении для Бога. 12 глава книги Откровения. Жена убежала в пустыню от лица змей, чтобы питали ее там, в пустыне, на протяжении времени и времен и полувремени. Бог питал евреев в пустыне? Конечно. Приходилось им горбатиться, зарабатывая на свой хлеб. Ну, уже как бы нет, да? Но говорит ли это о том, что в этой свободе они чувствовали себя вольготно? В чем свобода заключается? Человек вправе делать то, что он хочет. Так ведь? Евреи могли выбрать путь, условия. Как сегодня люди создают себе условия, какие им нравятся. Даже пищу они не могли себе выбрать, ту, которую им захотелось. То есть в этом смысле их права были даже более ущемлены, чем в то время, в которое они пребывали в Египте. Там у них был выбор, здесь нет выбора. На завтрак – завтрак из манны, в обед – обед из манны, а ужин – ужин из манны. Почему они жалуются? Вот в Египте были огурцы, дыни, лук, чеснок. Все это было вдоволь. Мы ели там рыбу. Люди ропщут и просят Бога дать им мясо. То есть это было для них важно. Потому что, получив свободу от египтян, они оставались рабами своих пристрастий. Все это проявилось не в Египте. В Египте они были бедными, несчастными, страдальцами, да? Одним словом, хорошими людьми Божьего народа. Но в пустыне они вдруг стали вредными, противными, упрямыми и жестоковыйными израильтянами, которые не хотели подчиняться Божьим заповедям. Была ли это свобода той свободой, которую они ждали? А бегство жены в пустыню, о котором пишет 12 глава книги Откровения, предполагает какие-либо ограничения в свободе, которые имел Божий народ до своего исхода? Как бы сразу об этом не скажешь, потому что, как и в пустыне у евреев, ее там питают, и, казалось бы, существуют все необходимые условия для жизни. Мы сказали, пища, безопасность, удовлетворение элементарных потребностей. Но тогда почему жена уходит в пустыню не так, как в свое время совершили исход евреи, да, по собственному желанию, а в результате бегства? Бегство – это добровольная форма исхода или вынужденная? Конечно. Бегство – это всегда вынужденное покидание своих владений. И в 18 главе книги Откровения, с одной стороны, все говорит о том, что этот исход является каким? Добровольным. Потому что идет призыв «Выйди из нее, народ мой». Но возникает вопрос, почему именно сейчас? И что этот народ все это время там делал? Как сама 18 глава отвечает на этот вопрос? «И услышал я иной голос неба», 4 текст 18 главы, «говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды». О каких язвах в данном случае идет речь? В контексте 18 главы мы видим, что речь идет о разорении блудницы. Дословно, язвы – это удары, это не язвы 16 главы книги Откровения. Но, однако, поводом для выхода из Вавилона становятся именно эти самые язвы и последующее разорение блудницы, о чем говорит нам и 18 глава. То есть, опять же, люди покидают Вавилон не просто так, а под жесточайшим давлением со стороны Бога. Что, можно сказать, и происходило в Египте. Разве у Божьего народа был выбор, идти или не идти, когда Египет погибал от Божьих казней? Даже крысы бегут с тонущего корабля. А что говорить о евреях, которые, собственно, стали причиной этих Божьих наказаний? Ту же самую идею мы можем проследить в 24 главе Евангелия от Матфея, где Иисус раскрывает план для последнего времени. 6 по 8 текст он говорит: «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезни. О чем хочет сказать Христос, предупреждая своих последователей? Все это восстанет народ на народ, царство на царство, голод, землетрясения по местам. Это начало мук рождения, как говорит нам более точно перевод Кассий. Родовые муки для Божьего народа, как в свое время для евреев, вышедших из Египта, начинаются с того времени, как Божий народ покидает свой духовный Египет, дом рабства. Почему можем сказать, что вот для этих людей этот мир уже не является их домом? Вот о чем пишет Христос в 24 главе. Ведь говорится, да? Ведь говорится позже. когда увидите мир запустения, вот тогда находящиеся в уйди вот бегут в горы. То есть, когда происходит это время бегства, по словам Иисуса Христа, сначала мерзости запустения, а до этого будут войны, голод, землетрясения по местам, будут предавать вас на страдания, будут убивать вас, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, будут предавать и ненавидеть друг друга, умножится беззаконие, охладеет любовь. Все это уже произойдет к этому времени. Но даже тогда, когда народ находился в Египте, как вы помните, казни, ниспосылаемые Богом для фараона через Моисея, не касались Божьего народа, по большому счету. Почему? Потому что он жил обособленно в своей провинции, земле Гессен. То есть у фараона были пёси и мухи, у евреев нет. У фараона были жабы, был град и огонь, был мор скота, саранча и так далее. А у евреев нет. И в этой ситуации, казалось бы, да, но о чем беспокоиться, так ведь? О чем беспокоиться, чего бояться? И в 24 главе, да, предстоит же вам в будущем, Пердикасин читает, слышать о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо это должно произойти, но это еще не понятно. То есть это о чем говорит? Что все это произойдет с кем-то, да? С кем-то, там, где-то там, но не у нас. Но при каком условии, опять же, это может произойти? Да, если Божий народ, так же, как и народ евреев в древности, будет отделен, будет жить обособленно в этом Египте. И если даже в пустыне народ питаем Богом, в земле Гессен на него не приходят эти 10 казней, то чем не свободы, да? Это разве не спасение, в котором народ Божий может обрести радость и спокойствие за свою собственную жизнь и благополучие? Однако, как мы видим, 8 текст, все же это начало мук рождения говорит о скорби, которую будет претерпевать в это время Божий народ. Это еще не великая скорбь, да, но это уже начало этих скорбей. То есть еще никто не убивает, не ненавидит, никто не предает, но уже родовые муки, мучения родов постигают в это время Божий народ. Почему? О чем беспокоиться? Тем более, что Христос говорит, не ужасайтесь. Плод все равно нужен. Что становится причиной для мучения Божьего народа в последние дни? Даже до гонений народ уже начинает мучиться. Мучается от чего? Комфорт своих планов. Он мучается от того, что получил свободу от всего того, что его привязывало. Война – это повод для переселения, что сопряжено с потерей имущества, прежнего образа жизни. Голод – это ущемление физических потребностей человека. Да, это не повод паниковать. Не умрем. Наоборот, получая свободу от мира, мы попадаем в прямую зависимость от Бога. Но при этом эта самая зависимость доставляет нам страдания. Нам, как евреям, лучше бы оставаться в Египте и работать египтянам, чем менять себя, свой образ жизни для Господа. И как эта жизнь должна измениться вот в эти последние дни? Люди станут больше молиться, больше читать Библию, любить других. Этим охарактеризовано последнее время. Да, это сегодня людям, которые находятся в египетском рабстве, приходится себя заставлять читать Библию, когда по телевизору идет любимый сериал, молиться, в то время как огород зарастает травой. Но тогда недостатка в желании молиться и узнать, что происходит на основании Библии, ни у кого не будет. В те дни произойдет голод слова. Люди будут искать Слово Божие. Но в чем проблема? То, что они его не найдут. А что они будут делать тогда? Что тогда произойдет в их жизни? Как их жизнь изменится в таком случае? Вот о похожей ситуации мы можем прочитать у пророка Иеремии. В книге «Плач Иеремии» 5 главе. Там Божий народ тоже переживает вынужденные перемены. Это тоже исход. Только уже не из Египта, а откуда? Нет. Из Иерусалима. А чем вот этот исход принципиально отличается от египетского. В Египте люди находились в рабстве у фараона, а в Иерусалиме в рабстве собственных иллюзий. Они считали, что раз здесь храм Господень, то им ничего не будет. Беда их не коснется. Разве Бог может разрушить или уничтожить свое творение? Это невозможно представить. И Бог выводит их из этого состояния. Это то же самое ладейкийское состояние, которое предшествовало уничтожению Иудейского царства. И Бог их из этого состояния выводит таким образом, разрушая Иерусалим и их храм. Люди становятся свободными от своих иллюзий, от своих идолов, от своей прежней жизни, в которой они, имея свободу земную, не служили Господу, а угождали себе. И с обретением этой свободы они попадают уже в другое рабство, в рабство Божье. А в качестве инструмента для Божьего рабства вступает земная мирская власть, в частности царь Навуходоносор. И что пишет об этом времени сам пророк? Итак, Плач Иеремии, 5 глава, зачитаем с 1 по 17 текст. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Презри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло чужим, домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами, без отца, матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняет в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на сегодня, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважены. Юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старицы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего пометли глаза наши. Итак, в чем причина? В чем причина того, что народ терпит скорби, когда Божий план приходит в исполнение? Да, Господь говорит в 24 главе Евангелия от Матфея. Все это будет, но не ужасайте. Но говорит ли это о том, что будет так, как мы себе это представляем? Что будет легко? Нет, наоборот. Это мучение, муки, в которых нам предстоит измениться, стать другим народом для Господа, как в свое время евреи родились для Господа народом. И это благодаря той свободе, которую обещает Господь в последнее время. Он дает людям свободу от того, к чему они были привязаны, от чего они были зависимы. Но, расставшись с этой свободой, они попадают в другое, уже Божье рабство. И чем оно сопровождается? Мучениями. Вот свобода, да? Наследие наше перешло к чужим. Не надо даже повторять опыт богатого юноши, да? Само уже перешло для наследия. Домы наши к иноплеменным. И даже речи не идет о том, чтобы оставить дом. Бог уже сделал это для нас. Мы остались бездомными. Мы сделались сиротами без отца. Матери наши как вдовы. Сразу то, что раньше нас связывало родственными узами, потеряет всякий смысл и значение, когда мы лишимся своих близких. Воду пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем, не имеем отдыха. Последнее время, это время чтения и молитвы, в это время люди будут не читать Библию. Они будут выживать, продавая последнее и рисковать своей жизнью для того, чтобы продлить ее еще на один день. Это будут не условия для благополучных отношений и любви. Наоборот, это станет испытанием для любви, потому что ненавидеть будет намного проще. Но важно понимать, что все это, что происходит с Божьим народом, результат его неправильного отношения. То есть Божий народ оказывается в такой ситуации, когда ему приходится мучиться, по той причине, что раньше не отказывался от того, чего он сегодня лишен. То есть раньше он не жил так, как сегодня, не ущемлял себя, не расставался со своими привязанностями и зависимостью. Его рабство плоти стало причиной рабства закона после того, как Господь изменил его жизнь. Какой напрашивается с этого вывод? Можно ли что-то исправить, глядя в последнее время, чтобы то, о чем говорит Господь, не постигло нас? Или, может быть, постигло, но не в той мере, о которой он пишет в 24 главе Евангелия от Матфея? Можем ли мы что-то сегодня изменить? Вот что касается условий будущего, здесь мы навряд ли что-то изменим. Но мы должны помнить, что человек живет и преодолевает трудности своей жизни, какой бы она ни была, не по причине созданных для этой жизни условий. Вот есть условия, он так поступает, как ждут от него. Нет условий, ну, значит, что ждете, да? Условий нет. Вот и Богу что ждать? Стоит ли Богу ждать плода, если нет условий? Нет условий, нет плода. Однако для плода Бог создает как раз-таки именно такие условия. Для того, чтобы сделать евреев великим народом, он не приводит его сразу в Ханаан, где все есть. И напрягаться не нужно. Нет, он его ведет сначала в пустыню. И в этой пустыне происходят эти изменения. Люди себя показывают с одной стороны, и с другой стороны должны там же изменить свои отношения. Кто не меняет свои отношения, остается там, в пустыне, падает замертво и остается там. Изменить мы ничего не можем, что касается условий, которые Бог приготовил для последнего времени. Но мы можем изменить свое отношение. Изменить свое отношение, чтобы эти условия не стали для нас причиной падения. То есть, чтобы мы не были раздавлены этой ситуацией, нам уже сегодня нужно переосмыслить и расставить приоритеты. Нам уже сегодня нужно жить так, как мы бы жили в это тяжкое время. А почему это важно? И смотрите, все эти ситуации, которые создает для нас Бог, это проявление его отношения, как мы уже сказали ранее, к своему народу. Соответственно, если мы видим свое отношение несоответствующее, неправильное, так мы должны тогда вести себя соответственно этому отношению. Вот когда народ Божий угождает себе, Бог его лишает в итоге этой возможности. Он его лишает всего. Соответственно, что делать человеку, чтобы иметь возможность пережить эти лишения? Вот кто-то переживет, кто-то не переживет. Что по этому поводу говорит Христос? Как вы читаете? В чем состоит наша роль в ожидании этого времени? Евангелие от Луки, 12 глава, с 32 по 38 текст. Христос начинает с тех же слов, которые мы, собственно говоря, прочитали в 24 главе Евангелия от Матфея. Да? «Не бойся, малое стадо», он говорит. «Не бойтесь». Не ужасайтесь, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. То есть все, что происходит в нашей жизни, почему именно этой цели? Это Бог делает для того, чтобы мы имели возможность войти в Его царство. И что нам нужно для этого делать? Вот дальше Христос говорит, 33 текст. Продавайте имения ваши, давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается. И где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Дабы когда придет и постучит, тотчас отворите. Блаженны рабы те, которые господин придя найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и подходя станет служить. Какой человек может быть блаженным при наступлении времени, в котором он будет испытывать мучения? Кто может быть блаженным? О чем говорит состояние ожидания? Состояние ожидания – это что за состояние? Вот причем как он, да, говорит, нужно быть готовыми. И вы будете подобны, ну то есть похожими на людей, ожидающим возвращения господина своего с брака. дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему». То есть их цель – не заставить своего господина ждать, долго ждать, пока они ему открывают. А по какой причине человек может, ну, как бы заставить ждать? Если он уснет, если он будет занят другими делами, если он будет заниматься чем-то своим. Вот сел, громко включил телевизор, уже не слышит, да? И это ожидание, оно не распространяется только на дневное время суток, да? В любое время должен ожидать возвращения своего господина раб. О чем это говорит? На что это указывает? Вот 35 текст. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». Когда включают свет? Понятно, что не среди белого дня, да? Причем при этом люди должны находиться в каком состоянии? Чресла ваши припоясаны. Да в каком случае припоясаны? Собраны, да. То есть они должны быть одетыми. Они одеты с включенными фонарями, да, сидят и ждут у дверей, чтобы тотчас отворить ему, чтобы не заставить его ждать. А чего ждет Господь? Чего он ждет от нас? Плода. Можно ли ждать господина своего, да, иметь такое отношение, когда тебе не важно его мнение, его отношение, и этот человек тебе не близок, чужой человек. То есть единственная мотивация в данном случае является страх. Вот сидеть одетыми и одновременно заниматься своими делами, разве это возможно? С фонарями у порога сидят люди. При этом они могут смотреть телевизор, готовить себе вкусные блюда, пить чай. Сторожа, современные сторожа, которые сидят на телефоне, они то находятся в лучшем положении, да? У них есть интернет сейчас, камеры наблюдения. Им даже не приходится особо напрягаться. Раньше было намного сложнее с этим. Невозможно было совмещать ожидание и жизнь для себя, угождение себе. Соответственно, если это невозможно совместить, Иисус говорит, невозможно служить двум господам, то приходится выбирать, а значит отказываться от своей жизни, а в особенности от того, что тебя соблазняет. Поэтому, когда мы видим в себе проблему, нужно не закрывать свое сердце для Бога, да, а наоборот, тотчас открывать его, чтобы уже менять свое отношение. А как мы это можем сделать? Мы должны не ждать, пока Бог поместит нас в ту ситуацию, когда мы откажемся от своего. А нужно самим сдавать имение, давать минусы. То есть отказываться от всего того, что нам дорого, чтобы это отношение изменить. Поэтому не будем ждать, пока Бог освободит. Будем свободны уже сегодня. А для этого, чтобы стать свободным, нам нужно самим уже поработить себя законом. Итак, кто будет счастлив, когда Господин его придет? Блаженный рабы, тебе говорит. А что значит готовство? Что значит готов? Ведь ситуация, как мы уже сказали, она не изменится, так ведь? Она не изменится. Но счастье зависит не от ситуации, а от нашего отношения. Поэтому если мы до этого уже все отдали, остались без всего, и пришел Господин, нам прибудет радость. А если мы все с приходом Господина потеряли, потому что его не ожидали, это будет для нас горе. И это бедственное время обязательно станет для нас причиной мучения. Несмотря на то, что Христос говорит, не ужас,